Глава 56. «Это Адриан», — сказал Тайлер. «Он пытается вернуться к жизни и удержать контроль над своим слугой». Аманда посмотрела на него и улыбнулась. Наступает момент, окупающий то, что когда-то пришлось спать на полу. Тайлер подумал, что из-за лихорадки у Аманды начался бред, но девушка повернулась к тени и сказала: «Давай». Тень с радостью прыгнула на лорда Варе и вцепилась в рассеченную шею. Адриан вспыхнул, но пламя не задело собаку. Через мгновение он бесследно исчез. Марш пауков по лестнице приостановился. Они начали натыкаться друг на друга, а потом стали быстро разбегаться, словно хотели убраться из подвала как можно скорее. Даниэль все еще лежал на полу, прижав колени к груди, когда призрак и тень подошли к нему. Собаки подышали на него и вернулись к своим хозяевам. Даниэль осторожно поднял голову. «Тебе лучше?» — спросил Тайлер. «Да, сэр». Потом лицо Даниэля омрачилось. «Я не имею права ни о чем просить. Но что станет со мной?» Тайлер посмотрел на Аманду, она прочитала в его глазах вопрос и кивнула. «Ты хотел бы жить с нами?» — спросил Тайлер. «Нам пригодится человек, способный хранить тайны». «И вы на это пойдете? После всего, что я сделал?» «Ты отдал Тайлеру ключ от оков, Даниэль», — вмешалась Аманда. «Да, мадам. Но я ограбил его дом и едва не убил на шоссе, а потом доставил к лорду Варе, не говоря о том, что совершил с тех пор, как...» «Мы знаем», — сказал Тайлер. «А теперь запри все здесь, мы подождем тебя наверху». «В фургоне, который стоит в конце подъездной дорожки», — сказала Аманда. Тайлер почувствовал, что ее кожа становится обжигающе горячей. Но Аманда продолжала бороться с лихорадкой и не теряла сознания. Она коснулась лица Тайлера. «Ой, смотри, мой палец. Он уже в порядке?» «Да, тебе предстоит привыкнуть к таким вещам. На это потребуется время. И что касается фургона...» Тайлер нахмурился. «Как тебе удалось найти это место?» «Мне помог Колби», — сонно ответила Аманда. «Колби? Помог?» «Да». «Я думаю, мы должны ответить ему тем же». «Чью лихорадку я ощущаю? Твою или мою?» «Боюсь, она у нас обоих», — ответил Тайлер. «Хотя Адриан дал мне снадобье, способное ослабить ее действие. Я сумею показать Даниэлю дорогу домой». «Вот и хорошо», — сказала Аманда и погрузилась в глубокий исцеляющий сон.